не слишком заманчивая перспектива. Впрочем, когда они подошли к глухой железной калитке, выражение лица у Крючкова сделалось суровым и даже мрачным. Потом он объяснил Гурову, что прикинул в уме, сколько примерно пошло кирпича на такую стену, и эти цифры его очень расстроили. Возле калитки была установлена кнопка электрического звонка. Хозяин пока не дорос до домофона и камер наружного наблюдения, и этот факт обнадежил Гурова. «Не такой уж, значит, авторитет этот широкий», — подумал он. «Так, бандюга средней руки». Задумал, видишь ли, прибрать к рукам весь сбыт наркотиков в городе. Всех реалий здешнего криминала Гуров знать не мог, но подумал, что планы Широкого закончатся, скорее всего, на местном кладбище. Если кто-то сумел наладить через Болеславль бесперебойную поставку наркотиков, то уж свои интересы он наверняка сумеет отстоять. Такими вещами не новички занимаются. «Ну, с Богом!» — сказал Гуров и нажал на кнопку звонка. Он еще не знал, какое продолжение выберет. В таких случаях он предпочитал полагаться на импровизацию. Все равно хорошего плана им не придумать и не осуществить, размах у них здесь не тот. У ворот их не томили. Буквально через полминуты заскрипел замок, и наружу выглянул плечистый молодой человек лет 30. Внешность у него была самая располагающая. Такого одухотворенного и печального лица Гуров в преступном мире еще не встречал. Больше всего этот человек походил на молодого ищущего священника. Одежда на нем, впрочем, была самая светская, вытертые джинсы и яркая куртка с символикой формулы 1. «Вы к Павлу Андреевичу?» — сходу спросил он почти приветливым тоном. «Проходите, он уже вас ждет». Гуров и Крючко, не моргнув глазом, воспользовались приглашением. Молодой человек повел их по выложенной кирпичом дорожке к дому. «С кирпичом здесь просто полный атас», — размышлял Крючко. «Везде кирпич, да еще и высшего качества. Не иначе этот бандюга вагон с кирпичом где-то увел». Гуров думал совсем о другом. То, с какой легкостью они проникли в бандитское логово, вызывало у него и удовлетворение, и настороженность одновременно. Он не мог понять, что это — полное пренебрежение мерами безопасности или какая-то роковая для Широкого ошибка. Имелся и еще один вариант. Они с Крючко попали в ловушку, но этот вариант был чисто умозрительным и, по мнению Гурова, не выдерживал критики. Молодой человек поднялся на крыльцо и распахнул дверь. Навстречу ему выдвинулся еще один обитатель дома. Это был тощий парень с острыми скулами и странно сплюснутой головой. Коротко стриженные виски его были покрыты ранней сединой. «Кто же тебя так напугал, парень?» — очень хотелось спросить Гурову. «Надеюсь, не милиция. А то пуганая ворона, как говорится, куста боится». Седой зыркнул по лицам гостей подозрительными глазами и, похоже, остался очень недоволен их видом.